Кельтские легенды. Много лет, самые счастливые годы моей жизни, он был моим учителем. Каждый вечер после недолгих занятий он рассказывал, а я слушал разные истории из Мабиногиона. Потом мы подкреплялись чашечкой другой мате с жженым сахаром. Мате – парагвайский чай, тонизирующий напиток, популярный в юго-восточных странах Латинской Америки. Обычно его пьют из небольших высушенных тыквочек. Они тоже называются мате через тонкую трубку бомбилью. В саду бродил Иринео. Он охотился на птиц и крыс и при помощи перочинного ножа, нитки и иглы соединял разнородные трупики. Старик Морис говаривал, что Иринео будет врачом. Я же буду изобретателем, потому что питал отвращение к опытам Иринео и иной раз рисовал ядро с рессорами, на котором можно совершить самые невероятные межпланетные путешествия, или же гидравлический насос, который, стоит только пустить его в ход, никогда не остановится. Нас с Иринео разделяла взаимная и сознательная антипатия. Теперь, когда мы встречаемся, мы испытываем бурную радость, приступ сердечности и тоски о прошлом, повторяем одни и те же слова о воображаемых воспоминаниях детства и былой дружбе, а дальше уж не знаем, о чем говорить. Любовь к Уэльсу, прочные кельтские привязанности кончились с жизнью его отца. Иринео преспокойно стал аргентинцем и ко всем иностранцам относится с равным равнодушием и пренебрежением. Даже внешность у него типично аргентинская. Многие считают его южноамериканцем. Красивый, малый, стройный, тонкокосный, с черными волосами, тщательно приглаженными, блестящими и острым взглядом. Увидев меня, он как будто взволновался. Никогда я не видел его взволнованным, даже в ночь смерти отца. Заговорил он ясно и четко, как бы стараясь, чтобы его хорошо слышали люди, игравшие в домино. «Дай руку! В этот час испытаний ты показал себя настоящим и единственным другом». Это представилось мне несколько чрезмерной благодарностью. За мой приход Морис продолжал. «Нам есть о чем поговорить». «Но, сам понимаешь, в таких обстоятельствах...» Он мрачно посмотрел на тех двоих, «я предпочитаю молчать. Через несколько дней я буду дома, тогда с удовольствием приму тебя». Я счел эти слова прощанием. Но Морис попросил, чтобы я, если не тороплюсь, остался еще на минутку. «Чуть не забыл», — продолжал он, — «спасибо за книги». Я что-то пробормотал в ответ. Понятия не имел, за какие книги он благодарит меня. Случалось мне совершать ошибки, но только не посылать книги Иринео. Он заговорил об авиационных катастрофах. Опроверг мнение, будто существуют местности Паламар в Буэнос-Айресе. Паламар-аэропорт в провинции Буэнос-Айрес. Долина царей в Египте, которые излучают токи, способные вызвать несчастный случай. Слова «Долина царей» в его устах показались мне невероятными. Я спросил, откуда он о ней знает. «Все это теория священника Муро», — ответил Морис. «Другие говорят, что нам не хватает дисциплины, она противоречит характеру нашего народа, если ты понимаешь меня. Гордость креольского авиатора — это и самолеты, и люди. Вспомни только подвиги Миры на ласточке, прикрученную проволокой консервную банку». Примечание креольского авиатора. В Аргентине креолами называют потомков иммигрантов, родившихся уже на новой родине. В Буэнос-Айресе, крупном портовом городе, много креолов.